Уже день клонился к исходу. Неутомимый коронар как ни противился, как ни ярился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись буранлинские лага, вот знакомые буераки, заметенные сугробами, вот большое всхолмление, и впереди на излучине железной дороги приткнулся разъезд Буранлы-Буранной. Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи. Вроде бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто целый год здесь не был, и соскучился здорово, особенно по детишкам. Завидев впереди поселение, коронар еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара. Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда. Один пошел на запад, другой на восток. Едигей остановился на задах во дворе, чтобы сразу же запереть коронара в загон. Спешился, ухватил врытую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда и оставил его в покое. «Пусть поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка Сауле. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал. «Замерзнешь», — сказал он ей. Она была легко одета. «Беги домой, я сейчас». «Папа», — сказала Сауле, ласкаясь к отцу. «Адаул и Эрмек уехали». «Куда уехали?» «Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали». «Уехали? Когда уехали?» Все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери. «Да сегодня утром еще». «Вот как!» — дрогнувшим голосом отозвался Едигей. «Ну ты беги. Домой беги», — отпустил он девочку. «А я потом. Потом. Иди, иди сейчас». Сауле скрылась за углом. А Едигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх ватника, направился прямо в барак Зарипы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами. Едигей резко потянул дверь за скобу и, переступив порог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату с разбросанным повсюду ненужным хламом. Ни детей, ни Зарипы. «Как же так?» – прошептал Едигей в пустоту, все еще не желая понять до конца, что произошло. «Значит, уехали», – сказал он удивленно и скорбно. Хотя совершенно очевидно было, что люди уехали отсюда. И ему стало плохо. Так плохо, как никогда за всю прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты, у холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше, как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу обиду и утрату. На подоконнике лежали забытые Эрмеком гадательные камушки, те самые 41 камушек, на которых научились они гадать, когда вернется несуществующий давно их отец, камушки надежды и любви. Едигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке, вот и все, что осталось. Больше у него не хватило сил. Он отвернулся к стене, прижимаясь горячим горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал сдавленно и безутешно. И пока он плакал, из руки его то и дело падали на пол камушки, один за другим. Он судорожно пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не подчинялась ему, и камушки выскальзывали и падали на пол с глухим стуком, один за другим. Падали и закатывались по разным углам опустевшего дома. Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая, достал из кармана шарфик, подаренный накануне Зарипой, и утирал им слезы. Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась, что он не отпустит их? Да он и не отпустил бы их ни в коем случае. Ни за что. Чем бы это ни кончилось, не отпустил бы, будь он здесь. Но теперь было поздно гадать, как и что было бы, не будь он в отъезде. Их не было. Не было Зарипы. Не было мальчиков. Да разве бы он разлучился с ними? Это все Зарипа. Поняла, что лучше уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но не подумала о нем. О том, как страшно будет ему застать опустевший барак. И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде. Кто-то. Да известно кто. Казангап, кто же еще? Только он не срывал, конечно, стоп-кран, как Едигей в день смерти Сталина. А договорился, упросил начальника разъезда остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это такой тип.